Екатерина Азарова. Отпуск для ведьмы. Глава первая. Когда начальство приказывает немедленно явиться к нему на ковер, это всегда напрягает, если буквально за день перед этим накосячило во время рабочего выезда. Ты понимаешь, что именно, скорее всего, является основанием для вызова. Так что, сидя в приемной у двери кабинета лорда Арна, ничего хорошего я не ждала. Просто ожидала, когда меня допустят к вечно занятому руководству. И размышляла. Уволят. Отделаю штрафом. Выговором. Или там предупреждением. Если честно, я предпочла бы любой вариант, кроме первого. Но глава ордена был категоричным, принципиальным и довольно жестким. Поэтому я ожидала худшего. Секретари не обращали на меня никакого внимания. Зарывшись в бумаги, то и дело мигали кристаллы связи, сновали посыльные. И чем дольше я сидела, тем сильнее начинала заводиться. Потому что по всем показателям, мне бы сейчас отдыхать в лазарете ордена, учитывая, как сильно потратилась 2 дня назад. А я сбежала под свою ответственность, заверив целителей, что в порядке. Вот только я совсем не была в порядке. Если не сказать больше, позавчера я практически выгорела, прикрывая идиота-напарника. Именно поэтому и бегал от лекарей. Ибо держать в ордене пустую ведьму или мага никто не станет. «Айрис Вэлл!» Услышав свое имя, я вскинула голову и уставилась на одного из секретарей. «Вас ожидают», — равнодушно заявила она и снова погрузилась в бумаги. А я, вздохнув и нервно сглотнув, поднялась со стула и направилась к массивной двери, за которой меня ожидал сам лорд Эйнар Арн, великий и могущественный глава ордена, в силах которого было через несколько минут как уничтожить меня, так и спасти. Коротко постучав в дверь, я толкнула ее и оказалась в кабинете начальства. Второй раз в своей жизни, надо сказать. В очередной раз поразившись простору, легкости и отделки в серо-синих тонах, что довольно откровенно говорило не только о происхождении самого лорда, а он был русалом, но и его любви к своей стихии. Как можно спокойнее я пересекла помещение и подошла к массивному столу. «Садись!» — кивнул лорд Арн. Выполняя распоряжение, машинально смерила мужчину взглядом и невольно поежилась. Неизменно спокойный. С холодной и классической для эрийцев красотой, светлые волосы, серо-голубые глаза, породистое лицо. Глава ордена сейчас выглядел не таким невозмутимым, как обычно. Взгляд с легким прищуром жесткий, губы сжаты, скулы обострились. А начальство явно не в самом хорошем расположении духа. Не очень для меня хороший знак. Сложив руки на коленях, выпрямила спину и вскинула голову. Не покажу своего страха. Радовало только то, что лорд Арн имел репутацию справедливого и здравомыслящего начальника. Никакого сравнения с тем, кто до него занимал этот пост. Вот тот самодуром был тем еще, а еще мстительным и влиятельным гадом. Втройне опасное сочетание. — Что произошло на последнем задании? — спросил лорд Арн. Хватило еще одного быстрого взгляда, чтобы понять. Врать начальству не стоит. Но как признаться во всем, если тем самым я невольно подставлю напарника? «Быстро, коротко, емко», — приказал он, и мне ничего не оставалось, как сделать глубокий вдох и начать каяться. Во время выезда выяснились новые обстоятельства. Как можно более нейтрально доложила я. Пришлось менять план действий. «Айрис, я же сказал, емко», — перебил меня начальник. Но, судя по всему, ты решила напустить воды как и в рапорт, так и в доклад. Хорошо, скажу иначе. Сейчас меня больше всего интересует, почему ты не доложила, что твой напарник явился на работу пьяным и зачем полезла одна на задержание. А еще почему самовольно покинула лазарет в твоем состоянии. Со мной все в порядке, решительно выпалила я. «На грани выгорания теперь называется нормально», — ледяным тоном осведомился лорд Арн. «Странно. У меня другие сведения. Цитирую. Еще одно заклинание, и Айрис Вэйл выгорела бы. «Что касается Орика Старрелла, то твоя защита ничего для него не решает. Он уволен еще вчера. Я не потерплю пренебрежительного отношения к работе». Я только и могла что уставиться на главу ордена. Орика уволили. Хотя все давно к этому шло, но я была уверена, что мой напарник умудрится выкрутиться. Значит, не вышло. «Я тоже уволена?» — севшим голосом уточнила я. «Нет». Лорд Арн откинулся на спинку кресла и устало посмотрел на меня. «Но от работы я тебя отстраняю. Пока дней на 10. Официально ты отправишься во внеплановый отпуск, а неофициально. Айрис, у тебя 2 недели максимум, чтобы восстановить потоки магии в теле. Увы, но природа твоего дара не подвластна стандартным решениям в таком случае. А я не могу делать исключения и держать пустого сотрудника, как бы ни ценил его достижения. Ты прекрасно знаешь, что даже кабинетная работа подразумевает активный дар». «Поняла», — мрачно заметила я. «Еще бы не понять. Орден следил за правомерностью применения магии, причем обладал большой властью и при необходимости мог инициировать арест любого мага, вне зависимости от его статуса. Чтобы попасть на службу в орден, нужно очень постараться и обладать не только знаниями, но и сильным даром. Увы, но лорд Арн прав. Пустая ведьма им не нужна». «Не поняла ты ничего», — рассердился глава ордена. «Мне отчаянно не хватает нормальных работников, и твое отстранение совсем не ко времени. Поэтому, чем быстрее ты восстановишься, тем скорее вернешься к работе». «А если...» «Без если», — решительно заявил он. «Даже слушать не хочу про неудачи. Ты же сильная, Айрис. Я верю, ты обязательно справишься». «Хорошо, милорд, я могу идти?» «Да. Не забудь зайти и подписать бумаги и получить отпускные. И возвращайся поскорее, Айрис», — улыбнулся начальник. «Будет выполнено». На секунду склонила голову, прежде чем подняться и покинуть кабинет. «Итак, я в отпуске. И что мне теперь делать?» Идя по коридорам здания ордена, я пыталась сообразить, как мне восстановиться за пару недель, чтобы вернуться к работе. Ситуация осложнялась 2 факторами. Первое. Я не представляла, как проводят отпуск, ибо никогда в жизни у меня его не было. До того, как меня приняли в орден, я училась и работала. Как говорится, обучение само себя не оплатит. А я не была настолько гениальной, чтобы получать стипендию. Потом сразу поступила в орден. Служебной квартирой меня никто обеспечивать не собирался. Так что к статье «Расходы на пропитание» добавилось съемное жилье. Учитывая сложные отношения с родственниками и отсутствие какой-либо помощи с их стороны, пришлось напрячься. Но роптать я не собиралась. Настойчиво шла к поставленной цели, хотя порой бывало тяжело. И если быть откровенной, частенько работала на износ и не всегда успевала восстановиться. Выходные, конечно, имелись, но мне жалко было тратить время и тупить, так что я нередко изучала уже закрытые дела. Как вариант, гуляла, когда очень сильно потратилась. И вот тут крылась первая проблема. Одно дело — несколько часов погулять в лесу или парке, напитывая каналы, и совсем другое — выполнять прямой приказ, полностью отстранявший от работы. Вторая проблема – установленные сроки. Учитывая мое состояние, я вовсе не была уверена, что 2 недель мне хватит. Но с другой стороны, лорд Арн не обозначил бы их, если бы не был уверен, что я справлюсь. И если так подумать, он был прав. Если не учитывать один крошечный момент, мне необходимо было непосредственно жить вместе с силой все эти 2 недели. А оно для меня недоступно. «Айрис!» Резко остановившись, когда услышала свое имя, и очнулась. Пока я раздумала о своей нелегкой доле, оказывается, умудрилась спуститься и подошла к дверям. А мне ведь на 2-м этаже надо было отпускные получить. «Это правда, что тебя отстранили?» — взволнованно спросила Алия. Рассеянно взглянув на стихийницу, с которой несколько раз работали на выездах, я кивнула. Мы с Алей не были подругами, но хорошо общались. Хотя я удивилась, что новости о моем отпуске уже разлетелись по всему ордену. Но тот факт, что она была не одна, а в компании со светловолосой девушкой и задает подобные вопросы, мне не очень понравилось. Быстро взглянув на блондинку, я попыталась вспомнить, где я ее видела. Мы точно знакомы, но вот откуда? В любом случае, я не собиралась вдаваться в подробности при ней. «Скорее отправили в отпуск», — улыбнулась я. «Восстанавливаться?» — прищурилась блондинка, и меня будто волной окатило. Алия была воздушницей, ее дар мягкий, легкий. А это, судя по всему, водница, но взгляд такой, словно она меня насквозь видит, и дар странный. Не удивлюсь, если она универсал, и стихия там не одна. Вот только блондинка была увешана таким количеством амулетов, в основном защитных, что это смазывало картину. И я невольно заинтересовалась, кто она такая. И все же, вот так сходу включаться в чужой разговор не очень этично. Кто же она? Совсем я не в себе от усталости, раз память настолько сильно подводит. «Какое это имеет значение?» — вскинулась я. «Прости», — улыбнулась она и протянула руку. «Меня зовут Селеста. Я порой бываю бесцеремонной, но мне просто интересно. В основном имею дело со стихийниками. А ты же ведьма. У вас дар немного иначе работает. Потрясающая связь с природой, но в твоем случае у тебя вся аура в дырках. Вот и уточнила». «Так, опять я не то говорю. Извини». «Какой смысл на правду обижаться?» Пожав ее руку, усмехнулась я. «Да, мне нужно восстановиться». «Но ведь не уволили?» — ахнула Алия. «Орик сказал, что, скорее всего, вас обоих выгонят». «Лорд Арн отправил меня в отпуск», — спокойно повторила я. «И давай без сплетен». «Конечно», — пробормотала она. «Тебе нужна помощь?» — снова вмешалась блондинка. «Насколько я знаю, ведьмам для восстановления нужно место силы. Если ты нормально воспринимаешь водную стихию, я могу подыскать тебе...» «Нет», — мягко перебила ее. «Спасибо за предложение, но я сама разберусь». «Конечно». Она на пару секунд задумалась, а затем повернулась к Алии. «Позже увидимся, хорошо? Приятно было познакомиться, Айрис. Думаю, еще встретимся». Она улыбнулась мне, кивнула Алии и направилась к лестнице. Машинально проводив ее взглядом, я снова подметила необычайный рисунок силы, мощь дара, легкость движений. Вот уж кому точно не стоит волноваться насчет выгорания. Так это ей. Уровень силы просто завораживал. Такое я видела только у лорда Арна. Внешность у обоих такая типичная для эрийцев. Неужели тоже русалка? «Зря ты так с ней», — укорила меня Алия. «А она на самом деле помочь хотела, да и может». «А кто она такая?» — усмехнулась я. «Такая всемогущая». «Стыдно не знать жену своего начальника в лицо», — хмыкнула Алия. «Причем муж ее настолько обожает. Если не сказать боготворит, что вполне может отнестись к одной практически выгоревшей ведьме более лояльно, если любимая попросит». «Точно. Селеста Арн. Как я могла забыть историю с пьющими, в которой она сыграла далеко не последнюю роль? Учитывая тонкости моей работы, такая забывчивость может стать преступно опасной. Конечно, можно оправдывать себя тем, что мы не были знакомы с ней лично, ведь Селеста общалась с крайне ограниченным кругом студентов. Но история с пьющими была слишком громкой. Ладно, что уж теперь сетовать. Но вообще это уже не звоночек, а набат, что мне на самом деле пора отдохнуть. «Значит, не судьба», — хмыкнула я. «Ты прости, Алия, но у меня сейчас совсем нет настроения болтать. Возвращайся, Арис». Стихийница неожиданно порывисто обняла меня, чтобы через мгновение отпустить. «Мы все будем тебя ждать». «Конечно, вернусь», — заявила я. Не для того я столько работала, чтобы из-за такой досадной помехи уйти. Вот, правильный настрой. Через 2 недели увидимся, пообещала я перед тем, как попрощаться и направиться таки за отпускными. Этот разговор точно помог принять решение. Если для того, чтобы восстановиться, мне придется снова увидеться с семьей, я сделаю это. Пусть мое появление станет для некоторых из них неожиданностью. Это не мои проблемы. Юридически я имею полное право вернуться домой. Вернувшись к себе в квартиру с неожиданно внушительной суммой в качестве отпускных, я приступила к сборам. Семейство у меня было все из себя такое приличное и респектабельное. Так что любимые брюки перекочевали в чемодан в крайне ограниченном количестве. А внушительную часть багажа заняли длинные закрытые платья неярких расцветок. В самом деле не стоит пугать родственничков с первого дня вызывающими нарядами, совершенно неподходящими для приличной девушки. Потом, когда немного пообвыкнут, я, конечно, вернусь к привычному стилю в одежде. Но пока решила поступить именно таким образом. Семейство и так удар может хватить, учитывая не только тот факт, что я работала и была не замужем, но и изменения во внешности. Последние годы я носила волосы до плеч, ибо так за ними проще было ухаживать, не говоря уже о затраченном на прически времени. Собрала в хвост шевелюру и побежала работать. И, понятное дело, любимая одежда, брюки, туника и удобные сапожки. Слава всем богам, работа в ордене позволяла мне подобные вольности. Так что я давно не обращала внимания на осуждающие взгляды. Попробовали бы вот эти осуждающие поноситься по вызовам в длинном платье и затянутой в корсет. Упали бы в обморок на первом же вызове, словно скошенная трава. Яростный стук в дверь прервал процесс сборов. Оставив вещи, я направилась к двери. Спокойно распахнула ее и вопросительно уставилась на своего уже бывшего напарника, пьяного вдрызг и явно настроенного на разборки. Впрочем, меня это никак не волновало. Не говоря уже про страх, 2 дня назад все хорошее отношение к нему кончилось. Сегодня случился небольшой всплеск жалости, но и он не получил продолжения. Ведь это не Орик оказался на грани выгорания, а я. Лорд Арн прав, бывший напарник сам виноват, и последствия закономерны. «Что надо?» — поинтересовалась я. «Меня уволили», — заявил он и решительно шагнул вперед. Мне осталось только отойти в сторону, пропустив его, и надеяться, что парень сейчас быстренько выговорится и свалит. Я уже имела дело с ним пьяным, и это всегда срабатывало. Довольно высокий, он внешне был довольно привлекательным, не говоря уже про сильный дар водника. Хорошая семья, папа не на последней должности в патруле. Высокий результат обучения, благодаря чему и попал в орден. Это ведьмам было проще туда устроиться, ибо, несмотря на то, что дар не такой уж и редкий, мало кто стремился работать на законников. А вот маги бились за места. Тем сильнее удивляло, что Орик просто взял и профукал предоставленный ему шанс, отдавая предпочтение веселым гулянкам, напрочь забывая о том, что на следующий день предстоит выходить на работу. «Это ты виновата!» Быстро обернувшись, рявкнул он. «Неужели?» — хмыкнула я и прошла на кухню. Точнее, в уголок, что я отвела под нее. Вся моя квартирка представляла собой одну комнату, которую я разделила на несколько зон. В одной поместилась кровать и шкаф, что также служил ширмой и как раз отгораживал кухонный уголок, где мне одной вполне хватало места. И еще одна ширма отделяла небольшую ванную комнату, тоже все самое необходимое – раковина, туалет и душ. Но если учитывать, что я приходила сюда только ночевать, то меня вполне все устраивало, особенно аренда. Налив воды и сделав глоток, я посмотрела на парня. Подметила агрессивность Орика и подумала, что идея впустить его в дом была не самой разумной. особенно учитывая мое состояние. «Меня уволили», — повторил он. «Это я уже слышала», — перебила его. «Только не вижу связи между твоим увольнением и мною». «А тебя в отпуск отправили. Признавайся, строила глазки Арну, и он спустил косяк». «Слушай, Орик, не я бухала перед важным выездом. Разозлившись, я решила сказать все, что о нем думаю. Ты же маг, тьма тебя дери. Заклинание трезвости каждый студент УВМ знает с первого курса. Ты меня подставил, оставил без поддержки. Орик, ты понимаешь, что тупо слился? Наплевал на то, что должен меня страховать. Я же выложилась без остатка, чтобы в живых остаться. Почти выгорела. Впрочем, кому я это говорю? Поняв, что смысла в моих словах нет, ибо меня просто-напросто никто не слушает, я махнула рукой и жестко заявила: «Уходи!» «Стерва ты, Айрис!» — прорычал он. «Я это так просто не оставлю!» «Ага, обязательно!» — усмехнулась я. «Не забудь бухнуть для храбрости перед этим!» «Ты поплатишься за подставу!» «Тогда давай прямо сейчас! Чего откладывать?» «О, нет!» Орик гаденько так усмехнулся, и моя ведьминская интуиция нехорошо шевельнулась, предупреждая об опасности. «Но ты еще про меня услышишь. А ведь ты мне даже нравилась». «Не могу сказать то же самое». Орик окинул меня взглядом, резко развернулся и быстрым шагом покинул квартиру. А я только после его ухода поняла, что нервничала сильнее в его присутствии, чем могла представить. Зря впускала. Глупость несусветная. Ведь толку от меня сейчас никакого. Но сильнее напрягали брошенные напоследок угрозы. Вроде нечего бояться пьяного бреда. Но интуиции пренебрегать не стоит. Ладно, потом с этим разберусь. Сейчас главное восстановиться. А еще мне предстоит явиться перед очами родственников. Вот там, да, будет испытание по полной программе. А это так, ерунда. Вздохнув, я продолжала сборы. Не пройдет нескольких часов, как мне понадобится вся моя выдержка. Ведь я решила не затягивать и купила билет на портальное перемещение уже на сегодняшний вечер.